Прикиньте, знаете, что забавно? Вот мы наблюдаем, да, за вот этими пасами, как бы, да, как Владимир Владимирович с уважаемым Дональдом обмениваются, да, ударами, теннисными ракеточками. Вот, ну, мы простые зеваки, да. И Зеленский вместе с нами смотрит, как делят Украину. Представляете, как, да, вот чего добился человек за время своего правления. Просто сидит с нами на лавочке и наблюдает.